Глава вторая. Оставшись одна, Клодия Варни вернулась к своим мыслям. Ее лицо исказилось жестокой радостью, и губы ее шептали. «Вот так, как я рассчитывала!» «И Анри де Латур-Вадье сам даст мне оружие против своего приемного отца. Жорж будет снова в моей власти. Молодой человек скоро станет своим в моем доме. Оливия хороша. Он не заметит, несмотря на любовь, которую он будто бы питает к мадемуазель Лилие. А моя воля сделает остальное». Мистрис Дикторн улыбнулась. Потом вдруг брови ее нахмурились, и глаза сверкнули гневом. «А если Жорж захочет бороться?» — сказала она глухим голосом. «Ну что же?» «Я приму вызов», — ответила она себе после короткого молчания. «Все выгоды на моей стороне. Вся опасность на стороне моего противника. Анри де Латур-Вадье подтвердил мне то, что я уже предполагала. Преступление покрыто давностью. Чем же я рискую? Я неуязвима, так как мне нечего терять. Я смеюсь над скандалом, тогда как Жорж рискует своим высоким положением, своим богатством и честью своего имени. В этой игре все козыри у меня, и если он вздумает сопротивляться, я раздавлю его». «Эстер Дерье помешана, это правда. Но ведь есть доктора, которые вылечивают помешанных. Даже если к ней и не вернется рассудок, все-таки она вдова герцога Сигизмунда, его наследница по правильному завещанию, и ее опекун потребует для нее титул герцогини и украденные миллионы. Жорж поймет это, и вместо того, чтобы рисковать своей жизнью, снова станет моим послушным рабом». Послышавшийся в эту минуту звонок прервал лихорадочный монолог Клодии. «Кто это может быть?» — подумала бывшая куртизанка. Спустя несколько секунд в кабинет вошел лакей и подал карточку. «Доктор Этьен Лорио», — прочитала вслух мистрис Дикторн. «Я ждала его. Просите». Клодия встретила Этьена самой любезной улыбкой. И так же, как и молодого адвоката, первым делом поблагодарила его за поспешность, с которой он отозвался на ее приглашение. «Это мой долг, сударыня», — ответил молодой человек. «Доктор не имеет права заставлять ждать себя, когда его зовут к больному». «Моя дочь действительно нездорова, но мне кажется, что в этом нет ничего серьезного и опасного. К тому же мне хорошо известно ваше искусство». «Вам говорили обо мне слишком восторженно, сударыня». «Скажите лучше с энтузиазмом. Ах, у вас есть почитатели и многочисленные друзья». «Почитатели?» «Сомневаюсь». «Несколько благосклонных друзей?» «Да, может быть». «Анри де Латур-Вадье из числа последних?» «На первом плане. Он мой лучший друг. Мы знаем друг друга с детства». «Он говорил мне это час тому назад, сообщая о вашем скором приезде». «Он завтракал у меня, когда я получил ваше письмо. Я узнал тогда от него, что вы обратились к нему по поводу какого-то дела. Я могу вас поздравить с выбором, сударыня, так как все дела, которые защищает мой друг, заранее уже выиграны. Его успех равняется его таланту». «Господин де Латур-Вадье, кажется, очень любит избранную им профессию». «Очень. Иначе он бы ее не выбрал. Вряд ли чье-нибудь положение более независимо, чем его. Может быть, вы знаете, что он единственный сын, и что у его отца огромное состояние?» «Да, я знаю это». Клодия на минуту замолчала. «Одна особа, — продолжала она, — которая говорила о господине де Латур-Вадье в самых лестных выражениях, уверяла, что отношения между ними и отцом очень натянуты». «Да, сударыня, действительно. Мне кажется, что их политические убеждения несколько различны», — ответил Этьен. «Но вообще на этот счет я не могу сказать ничего определенного. Я едва знаю герцога Жоржа. Правда, Анри представлял меня ему, но с тех пор я ни разу его не видел. Нас разделяет бездна. господин де Латур-Вадье герцог, сенатор, миллионер, стоит на вершине общественной лестницы, а я едва взбираюсь на первые ступени. «По моему мнению, этой бездны не существует», — возразила мистерс Дикторн. «Знание и талант стоят богатства и знатности». «Не все так думают, сударыня». «Это правда. Но все люди с умом и сердцем разделяют мое мнение». Клодия поднялась. «Однако», — продолжала она, — «удовольствие говорить с вами заставило меня забыть о главной цели вашего визита. Пойдемте, доктор, я проведу вас к моей дочери». «К вашим услугам, сударыня». Бывшая куртизанка в сопровождении доктора прошла две комнаты и остановилась перед полуоткрытой дверью. «Это я, моя крошка», — сказала она. «Я привела доктора. Нам можно войти?» «Да, мама», — ответил нежный и приятный голос. Мистерис Дикторн совсем открыла дверь и пригласила Этьена войти. Оливия лежала на голубой шелковой постели, окруженной, как облаком, большим пологом из индийской ткани. Она улыбнулась матери и доктору, подходившим к ее постели. «О, — сказала она, — я не очень больна. Однако вам немного не здоровится, мадемуазель, — заметил доктор, видя блеск ее глаз и ненормальный румянец на щеках. У вас, конечно, легкая лихорадка». С этими словами он взял руку молодой девушки и пощупал пульс. «Я не ошибся», — продолжал он. «Лихорадка есть, хотя и очень слабая». «Что у вас болит?» «У меня горло болит, и голова тоже». Этьен приложил ладонь к пылающему лбу Оливии. «Вы чувствуете щекотание в горле?» — спросил он. «Да, доктор». «Вы кашляете по временам?» «Это правда». Этьен улыбнулся. «Ничего серьезного», — сказал он. «Вы пренебрегли некоторыми элементарными предосторожностями и простудились. Но ваша простуда — такие пустяки, что я даже не сделаю ей чести назвать ее бронхитом. Я пропишу вам питье, от которого все как рукой снимет, и через 2 дня вы позабудете об этой противной простуде». Клодия заранее приготовила бумагу, перо и чернила, и Этьен тут же написал рецепт. «Вот», — сказал он, подавая его мистерис Дикторн, — «давайте это питье по ложке через час. Завтра я приду взглянуть, какие будут результаты, и заранее убежден, что они будут превосходными». «До завтра, мадемуазель». «До завтра, доктор. Благодарю вас за ваши счастливые предсказания». Доктор Этьен вышел в сопровождении Клодии, которая, как только дверь за ними закрылась, поспешно спросила его. «Доктор, это ничего? Действительно ничего?» «Абсолютно. Даю вам честное слово. Разве вы боялись чего-нибудь плохого?» «Не то чтобы боялась, но знаете, доктор, матери всего пугаются. Теперь я успокоилась. Я хотела бы часто видеть вас у меня как друга, конечно, а не как доктора. Я обещала господину Анри де Латур-Вадье, что он будет встречать вас здесь. Надеюсь, вы не выставите меня лгуньей?» «Конечно нет, сударыня. Мы сейчас поговорим об этом. Пройдемте в гостиную, прошу вас. Я хочу попросить у вас совета». Клодия снова усадила Этьена в кресло, которое он занимал 10 минут тому назад. «Господин де Латур-Вадье», — начала она, — «сказал мне, что вы получили место ординатора в Шарантонской больнице». «Да, сударыня, но всего несколько дней тому назад. Из этого я делаю вывод, что вы занимаетесь душевными болезнями». «Да, эта отрасль медицины всегда меня особенно привлекала. Я хочу стать в ней специалистом и мечтаю когда-нибудь возглавить большую больницу умалишенных». «Стало быть, я могу спрашивать вас с уверенностью, что вы мне все разъясните?» «Я отвечу вам как нельзя лучше. Человек, помешавшийся 20 лет тому назад, может быть вылеченным после такого длительного времени?» «Это возможно, но зависит от многого». «От чего же?» «Во-первых, от происхождения помешательства. Человек, о котором вы говорите, помешался от сильного потрясения, внезапного испуга, или это результат болезни мозга? В последнем случае я считаю помешательство неизлечимым. А если оно было следствием испуга или раны, тогда можно надеяться на излечение. И, может быть, у меня скоро будет доказательство, что эта надежда имеет основание. В вашей клинике есть подобный случай? Да, сударыня, и случай очень редкий. Для счастливого исхода лечения необходимо сделать операцию. Мужчине? Нет, женщине. И эта женщина давно помешана? Уже более 20 лет. А какая причина этого? Рана на голове. Следствие преступления или случайность? Я не могу сказать наверняка, но мне кажется, что первое вероятнее. Бедная женщина ранена пулей в голову. Кусок свинца врезался в кость и остался в ране. «Это странно», — воскликнула Клодия. «Очень странно и очень любопытно. Эта больная теперь в Шарантонской больнице?» «Да, сударыня». «Она парижанка?» Тут Этьен вдруг вспомнил, что его новая пациентка секретная и что он не имеет права произносить ее имени. «Я думаю, что парижанка», — ответил он, — «но не могу сказать точно». «Ее родные навещают ее?» — спросила Клодия, невольно думая об Эстер Дерье. «Не знаю, сударыня», — пробормотал доктор, которого эти настойчивые вопросы, видимо, смущали. «Я не знаю, что происходит в больнице после моей службы. Помешанные для нас только больные, и очень часто мы даже не знаем их имен». Клодия была слишком умна, чтобы не понять, что она больше ничего не добьется. Всякие дальнейшие расспросы могли только возбудить подозрения доктора. Да и что было ей за дело до всего этого? Она, очевидно, не могла предположить, чтобы шарантонская помешанная была вдова герцога Сигизмунда де Латур-Вадье, и поэтому прекратила бесполезные вопросы. «Благодарю вас, доктор», — сказала она. «Вы сказали мне все, что я хотела знать. Может быть, я скоро покажу вам особу, о которой вам говорила, если ее родные решатся испытать все для ее излечения». «Помните только, сударыня, что ничто невозможно, если неизвестно, прежде всего, настоящая причина помешательства». «Я не забуду этого. Я узнаю это, и в один из ваших ближайших визитов передам вам все, что удастся узнать». На этом разговор закончился. Этьен встал. «До завтра, сударыня», — сказал он. «До завтра, доктор», — ответила Клодия, протягивая ему руку. «Он честолюбив», — подумала она, когда Этьен ушел. «Он будет служить мне, если мне понадобится его помощь».